Глава 14. Эллисон. Выпиваю стакан воды и закидываю пластинку с обезболивающими таблетками в сумку. В последнее время мне проще перестраховаться, чем чувствовать эту боль. У меня после развода сбился менструальный цикл. Можно подумать, что я в залете, но это не так. Я делала 1000 тестов, и все как один показали отрицательный результат. Да и за это время мой живот уже вырос бы настолько, что, естественно, я побежала бы к врачу. Мой плановый осмотр у гинеколога затянулся. Сначала депрессия, потом болезнь мамы, а дальше уже сломанные конечности Доусона. Постоянно визит к врачу откладывается на будущее за ненадобностью. Вот и сейчас, если бы не плановый осмотр всех работников в госпитале, я нашла бы причину исключить поход из моего плана дня. Доусон сидит в машине, непривычно одетый в рубашку и брюки. Ткань предельно натянута на его бицепсах. Кажется, вот-вот порвется на части. Его глаза спрятаны за прямоугольными Прада. Темное стекло не дает возможности иметь представление. Он сейчас смотрит на меня или на сиденье позади. Здесь можно только догадываться. Я же надела юбку-трапецию длины миди. Темно-зеленый цвет отлично сочетается с ярко-оранжевым топом. Шелковый платок на моей шее развивается ветром, а прекрасные лодочки на тонком каблуке делают мою походку более плавной и соблазнительной. Я почти час возилась с волосами, и теперь они идеально ровные и шелковистые. Все именно так, как люблю я, и любит этот смазливый брюнет, сидящий за рулем Бентли. Уж не знаю, на кой черт он ему сдался, но он произвел на меня впечатление. Сексуальная конфетка. Он тянется губами ко мне, целует и продолжает разговор. Да, мам, конечно, она рядом. Да, мы вместе. Да, мы очень любим друг друга. Хорошо, мы приедем позже. Он отодвигает телефон и одними губами произносит. Твоя мама. Ну, естественно, сейчас пройдет около минуты, и будет знать другая мама и наши папы. Это как встряхнуть пчелиный улей. Они станут противно зудеть и кусаться. Я даже знаю, что они скажут. Мы так и знали. Он трогается с места. Кладу ногу на ногу. Немного задираю довольно просторную юбку. Рука Доусона тут же оказывается на моем колене. «Сегодня довольно жарко!» Он медленно перемещает свою руку, практически прикасается к моим трусикам, сжимает внутреннюю часть бедра. «Я могу сгореть не только от погодных условий. Ты знаешь мою страсть к твоим попыткам спрятаться от меня!» Обхватываю его руку и удерживаю. Он разочарованно пыхтит. Неужели все мужчины ведут себя как дикари, как только прикасаются к голым ногам? И почему именно в машине? Достаточно быстро он переключается на быстрое движение Сиднея. Мы отправляемся в госпиталь в западной части города. Именно там мы получили страховку. На часах около 5 вечера. Принимать будут без очереди, поскольку наш фитнес-центр — довольно серьезная компания. Все сотрудники собираются раз в год именно в этом здании. Врачи там все вежливые и приветливые. Принесут чай и усадят на стул, при желании еще и конфеткой угостят. То есть обслуживание по высшему уровню. Когда мы останавливаемся около больницы, я вижу, как мимо нас буквально пробегает Ханна. На ней водолазка с закрытыми полностью руками и шеей. Кстати, именно сейчас мне бросилось в глаза то, что она постоянно одета несколько закрыто и выглядит слишком бледной. Даже ее наращенные ресницы выглядят неухоженно. Не понимаю, почему она мне казалась разлучницей и соблазнительницей? Где она оставила Бри? Пока мы идем к госпиталю, я жую нижнюю губу, чтобы не напроситься с вопросом о ребенке. Вчера мы просидели с ней до самого вечера, и, можно сказать, я немного привыкла к ее ревностным взглядам. Даже вроде как не хотела отдавать Ханне, которая пришла за ней. Опасения улетучились, и я более-менее успокоилась. Может, я нагнетаю, и с ребенком все в порядке. Но мне немного неуютно, что Бри не пойми с кем. Крепче обхватываю руку Доусона, и мы подходим к сотрудникам. Меня почти сразу же отделяют от всей компании, предлагают заполнить некоторые документы. Иногда мне кажется, что государственные учреждения такого масштаба надо запретить. Ведь Starbucks и другие кафе на первом этаже собрали толпу наших парней. И мне дико захотелось есть. Берем во внимание, что все анализы мы сдали с утра в частной клинике, которая находится рядом с домом. И вот именно сейчас я могла бы бессовестно отравиться гамбургером или луковыми кольцами. Но есть огромный минус в групповых медицинских обходах, а тем более плановых. Это полное доскональное обследование с глотанием трубок и прочими неприятными моментами. Оставить страхи в своем прошлом, я имею в виду походы в больницу с родителями. Детские фобии по отношению к больницам никуда не делись, но многое изменилось. В целом, я люблю эти стеклянные витиеватые лестницы, красивые современные лифты. Но определенно самое мое любимое место – ферма с животными для детишек и невероятно красивая детская площадка. Вот именно там я предпочитаю заглатывать пищу, наблюдая за всеми этими зайчиками и свинками. В общем, закружившись по коридорам, я прохожу одного врача за другим. Периодически приходится вставать в живую очередь, чтобы быстрее покинуть эти стены. Мне изначально показалось немного странным, что медперсонал напуганный, настороженный, поэтому я стала прислушиваться к разговорам посторонних. Впервые за все годы полицейские стоят не только внизу, но и по несколько человек на каждом этаже. Само собой, наводят на определенные мысли. Пока я ожидаю, когда меня вызовут, присаживаюсь на диван. Заразная болезнь по имени Google заставляет из любопытства искать любые новости. Мы же дети прогресса. Буквально первые три строки повергают меня в ужас. В Австралии в больнице на западе Сиднея произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум один человек. Об этом в четверг, 4 октября, сообщает The Sydney Morning Herald. Отмечено, что сейчас правоохранители оцепили здание госпиталя. В частности, представитель экстренных служб штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что один человек умер от ранения в живот. По данным австралийских СМИ, вооруженный ножом мужчина зашел в здание госпиталя и угрожал персоналу, после чего его застрелил полицейский. Пока эта информация не подтверждена. Я напряженно вчитываюсь в строки. Получается, что враждебно настроенный человек зашел в больницу среди белого дня и накинулся на людей. Теперь понятно, почему все такие переполошенные. Я не могу чувствовать себя достаточно защищенной здесь. Рядом со мной прогибается сиденье, и я подскакиваю на месте. Мне тоже показалось это ужасным, ведь Сидней довольно спокойный город, а тут такой ужас. Ханна отдергивает водолазку на своих руках и кладет между нами медицинскую папку. «Это ново для нас, думаю, я бы не удивилась, будь то Америка», — скомканно отвечаю ей. «Как дела у Бри?» Слова сами собой вырвались, Мне стало неловко от моего вопроса. Спала замечательно. Потом я отвела ее на занятия, и сейчас она находится с няней. Соседка-студентка всегда с огромным удовольствием проводит с ней время. Ханна доброжелательно улыбается. Ты прости, что я вела себя как сука. Просто мы немного не понимали друг друга. Да все нормально. Я тоже не самый контактный человек. Я бы добавила, тем более, если хотят увести моего мужчину. Но эта тайна открылась мне совсем недавно, и признавать ее я пока не готова. Тебе не кажется, что студентка не может стать отличной няней? В смысле, я бы нервничала оставлять Бри с неопытной девушкой. Отворачиваюсь от нее. Прости, это действительно не мое дело. Она умеет очаровать любого. Медсестра выходит из кабинета и называет фамилию Ханны. Она спешно проходит мимо меня, низко опускает голову. Кажется, это самый безобидный кабинет. Врач-психиатр более чем хороший. Не мучает нас расспросами, меня так вообще практически сразу отпускает. Может, потому, что я не особо обращаю внимание на его карточки. Как в Армагеддон, на всех, мне кажется, изображены сиськи. Откидываю голову на мягкий диван и рукой нечаянно смахиваю папку Ханны на пол. Она раскрывается. Я тянусь, чтобы ее закрыть, и меня пугают слова, написанные мелким шрифтом. Суицидальное поведение. Беру в руки ее папку и захлопываю буквально перед тем, как она выходит из кабинета врача. Теперь я не могу на нее смотреть никак иначе, чем осуждающе. «Они готовы принять тебя!» Она видит изменения во мне, и улыбка сползает с ее лица мгновенно. «Ты не должна была этого делать? Читать то, что не принадлежит тебе?» Натягивает рукава на кисти и сжимает их в кулаки. «Ты сейчас хочешь обсудить это со мной? Или подождешь, пока я закончу? Я хочу убедиться, что ты не настроена враждебно, как в случае с недавними событиями. Мы можем выйти на улицу и выпить по стаканчику охлажденного чая, например». Я не жалею ее. Невозможно понять человека, совершившего несколько попыток самоубийства. А судя по диагнозу, это не просто отравился нечаянно таблеткой. По крайней мере, не один раз. «Подожду тебя на улице». Она берет в руки свою папку и практически сразу пропадает из поля моей видимости. Я не помню, как захожу в кабинет психиатра. Он задает какие-то свои вопросы, просит встать ровно, проводит несколько тестов, но все это становится таким незначительным. Ханна не выглядит самоубийцей, способной лишить себя жизни. Она прекрасная мать своего ребенка. Что может послужить причиной для подобного? Быть оправданием. Это как погружаться на глубокое дно, разбиться об него из-за ощущения пустоты. Она может быть кем угодно, но раз она решила, что способна родить ребенка и познать прелести материнства, теперь должна быть ответственна. С этой мыслью я довольно воинственно покидаю кабинет врача, пересекаю несколько пролетов лестниц и длинные коридоры. Я хочу высказать ей, какая она дура, и как это ужасно быть такой долбанутой эгоисткой. Этот чертов мир сходит с ума. Ненормальный, который кидается на людей, и идиотка, которая в любой момент пересечет черту. И шла бы она на все четыре, раз такая дура. Но ребенок! Выскакиваю на улицу, запинаюсь об порожек и вижу Ханну, сидящую на скамье в тени. В ее руках два стаканчика с соком. Она посасывает спокойно трубочку, пока во мне кипит гнев. «Я пока шла к тебе, у меня было столько слов и мыслей, но сейчас, когда ты сидишь здесь, расслабленная, я не понимаю, зачем мне все это надо. честно говорю я. Устало усаживаюсь на скамью. Живот начинает немного тянуть, и я достаю таблетки из сумочки. «Я думаю, ты дура!» Лаконичный ответ. «Но мне все равно». Заглатываю таблетку и устраиваюсь удобнее. Ханна внимательно следит за моими действиями. Я же надеваю черные очки в форме кошачий глаз от Анны Хикман. Мне необходимо запереть свои эмоции, спрятать за тонкими темными линзами. Пылающий в моей душе вулкан все еще выпускает клубы дыма, готовится к очередному витку раздражения. Раньше я не была такой психованной, теперь же вывести меня или заставить заплакать, как два пальца. То-то же, пора сесть на антидепрессанты. «Ты любишь Доусона?» Приподнимаю очки. Она действительно задала этот вопрос. «Скажи честно». «Не думаю, что должна делиться с тобой этим. Естественно, я его люблю, сколько себя помню. Но у нас всегда есть пунктик, который портит нашу идиллию». Я честно отвечаю своей собеседнице. «Тебя не подкосил ваш развод? Что ты испытывала, когда вы расстались?» Она втягивает в себя прохладный напиток. «Я просто хочу быть уверенной, поймешь ли ты меня, поэтому задаю дурацкие вопросы». Снимаю очки, сжимаю переносицу пальцами и снова надеваю их. Солнце обжигает мою кожу, поэтому я облокачиваюсь на спинку скамьи подальше от его безжалостных лучей. «Это было похоже на порыв. Я рубанула с плеча, собрала вещи и переехала в квартиру к брату. Я видела, как Доусону было больно. Он стоял на пороге, пока я выносила свои коробки одну за одной. Забив до отказа свою машину, я села за руль и просто уехала, но на прощании подло оставила ему документы на развод. Но я прятала свои страдания, умело маскировала. Потом он приехал. Мы снова прилипли друг к другу, как магниты. Ситуация повторилась, и все произошло снова. Я поняла, что если мы не остановимся, эта кочевая жизнь никогда не прекратится. Страдала ли я? Безумно. Любая мелочь напоминала о нем, нас вместе. Да и он не позволял забыть. Бессонница сменилась паническими атаками и одиночеством. Хлопаю по своему колену ладонью. «Не знаю, как дальше будет. Сейчас мы вместе до первой его вспышки. Но я больше не могу выносить наших расставаний». Она бросает пустой бумажный стакан в рядом стоящую урну и вытягивает руки вперед. Пальцами проводит по следам от лезвия. Внимательно рассматривает их. «Когда мы встретились с Ленни, я думала, это только в сказке для девочек есть прекрасный принц. Он был взрослее меня, хорошо сложен, потрясающе красив. Я никогда не могла поверить, что он выбрал меня». Ее губы слегка кривятся. «Потом был бурный роман, его желание уйти в армию, затем флот. Я помню каждый момент, когда я с разрывающимся сердцем ждала его прибытия. Мы ни разу не поругались, не было дня, чтобы не думали друг о друге. Когда умерли мои родители, он взял некоторое время, чтобы быть со мной, но контракт подразумевал исполнение. Горячие точки в его письмах не выглядели такими устрашающими, но я чувствовала его и молилась, чтобы он вернулся живой». Я вижу, как она вытирает свои глаза под черными очками от слез. «Доусон всегда с тобой, а представь, что он сейчас в эту самую секунду уже не дышит, что прямо сейчас ты осталась одна на этом свете, и больше никогда он не обнимет тебя, не поцелует. Даже если ты представляешь, как вы ругаетесь, никто не заменит его, понимаешь? Ни одна душа не станет им даже близко. Так случилось с Ленни. Я все еще чувствую его присутствие, тепло, и я не могу без него. Сколько бы я ни двигалась, мне кажется, что он ждет меня прямо сейчас где-то рядом, что уже не будет страшно. Она высмаркивается в протянутую мною влажную салфетку и замолкает. В дверях больницы появляется Доусон, беспокойно оглядывается по сторонам, пока не замечает меня. Тут же на его лице я вижу счастье, слегка приподнятая рука в знак приветствия. Он уже готов сорваться ко мне, пока я не даю ему знак подождать минуту. Вот этот момент, когда вы настолько близки, что уже не можете существовать друг без друга. Ваша любовь превращается в боль, переживание и одержимость. Он одержим тобой, ты им. Вы находитесь в своем мире, созданном вами двумя. Теплый кокон, который надежно вас защищает. И когда кто-то посчитал нужным разорвать ваше пристанище, вы выпадаете из жизни. Поверь, я знаю эту сумасшедшую любовь и все ее содержание. Можно сколько угодно кричать, что тебе все равно, но глаза выдадут. Подаю ей еще одну салфетку. Мне хотелось бы ее обнять, но я не могу этого сделать. Сейчас не могу. Кажется, я разрыдаюсь сама. «Но ведь она не ты, это чистой воды эгоизм», — глухо произношу я. «Частичка его жизни в вашей дочери, и, знаешь...» Мои глаза наполняются слезами, уже нет сил себя сдерживать. «Она очень хорошая девочка, у нее будет в жизни все. Слух, голос, неважно, все это можно попробовать, если ты об этом переживаешь». Но оставить беспомощного ребенка совсем одну? Ведь у тебя нет даже родственников. Ты понимаешь, на какую судьбу ты ее обрекаешь? Я держусь ради нее, а ты недостаточно любишь, чтобы погибать без Доусона, в отличие от него, — отвечает она перед тем, как к нам подходит Доусон. Тебя там ожидают в кабинете. Несколько раз произносили твое имя. Кажется, напортачили с анализами. Напоследок зайди к терапевту. Он прижимает меня за плечи, как только я поднимаюсь. С тобой все в порядке? Может, стоит сказать о том, что у тебя иногда боли? Провожу ладонью по его скуле и целую в щеку. В одном она не права. Я не выживу, если с ним что-либо случится. Если бы у меня был выбор... Терпеть его ревность или он умрет, я бы выбрала первое, иначе смысла нет быть без него. Поняла ли я ее, оправдала ли? Нет, и не смогу. Я понимаю, насколько это тяжело потерять своего любимого, но не хочу знать это на себе. Ребенок должен быть ее якорем, особо важной причиной. И пусть я до этого времени вообще не переваривала детей, не переносила на дух, но все, что касается Бригитты, без вопросов. Я в некотором замешательстве от своих смешанных чувств во всей этой истории и того, что Доусон держит все это в себе. Оставив их наедине, я иду в больницу для того, чтобы понять, в чем проблема. Я знаю, что иногда анализы не получаются по разным причинам. Сотрудники бурно обсуждают произошедшее в больнице, которое уже не кажется мне таким ужасным. Одно дело, когда человек сам хочет лишить себя жизни. Другое дело — других. Что хуже? Приятная медсестра приглашает меня в кабинет степенного мужчины-врача. Он перелистывает бумагами, которые ему уже передали, осматривает меня с ног до головы, рукой показывает, чтобы я села. «Как давно вы сдавали общий и развернутый анализ крови и проходили гинеколога?» Я оглядываюсь на медсестру, которая протягивает ему несколько бумаг. «Если честно, не помню, но меня ничего не беспокоит». Врать нехорошо, но я не настолько плохо себя чувствую. Был ли у вас в ближайшем прошлом стресс? Может, смена климата, поездка, беременность? Он сосредоточенно разглядывает меня через призму своих очков. Ничего из перечисленного, кроме личной драмы. Но сейчас все хорошо. Как это относится к моим анализам? Отвечаю достаточно скомканно. Не всегда хорошо рассказывать о себе все. Я не буду вас пугать, но мне кажутся немного противоречивыми ваши анализы и то, как вы отлично прошли обследование. То есть нам придется немного углубиться в нашем исследовании. Вы достаточно молодая, и если у вас не было беременности и организм не претерпел определенных изменений, показатели могут ошибаться. Но это требует дополнительных обследований. Он обводит кружочком цифры, в которых я ничего не смыслю. Это указывает на определенные проблемы в вашем организме. Поэтому я предлагаю вам сделать еще некоторые анализы. Дальше будем отталкиваться от полученных результатов. Но я прошла УЗИ на прошлом осмотре. Обеспокоенная его словами, я едва могу усидеть на месте. Что это может быть? Воспаление? Вирус? Или... Я бы не стал надеяться на аппарат УЗИ. Тем более то, что вы делали год назад. Есть много других возможностей увидеть больше. Спокойно отвечает он. Что у вас покажет только полное обследование? Это могут быть почки, матка, даже небольшая миома изменит эти показатели. Жду вас завтра с утра. Желательно сдать все в этом учреждении. Он дает мне адрес пункта приема анализов. Смутно напоминает о чем-то, но я пока не в состоянии сообразить. Оставшись в коридоре, я обессиленно сажусь на диван и не встаю, пока за мной не приходит Доусон. «Я снова тебя потерял!» «А я снова его нашла!» — проносится в моей голове.